Глава 40. Игровая зона «Мертвая земля». Гильдийцы. Поселок чистильщиков оказался крепостью. Видавшие виды бетонные стены, вышка, колючка, ворота из толстенного железа во вмятинах и ожогах. Надо думать не от рогов местных мутантов. А может и от рогов. Откуда Саньку знать, какие у здешних мутантов рога? Несмотря на бывалый вид ограды, окрестности поселка радовали глаз. Санек ехал на крыше, и вид сверху открывался замечательный. Сплошная зелень и речка, и воздух куда приятнее, чем в городе. Может, не такая уж тут скверная экология, как Саньку показалось вначале. Навстречу паровозу выскочили всадники, а ворота уже закрывались. Несколько человек, оказавшихся снаружи, со всех ног кинулись к стенам. Санек увидел, как одному сбросили сверху лестницу, и человек вскарабкался по ней с большим проворством. Голова встал во весь рост и замахал руками. Его узнали. Всадники развернулись и умчались обратно. Ворота распахнулись во всю ширь, и паровоз, грохоча, лязгая и ревя, закатился внутрь. Функционально. Так можно было охарактеризовать жилище клана добрых чистильщиков. Каменный барак, деревянный пол, деревянные стены, деревянная мебель без украшений. Ощущение, что оказался на демонстрационной выставке IKEA. Впрочем, в мини-квартирке, занимаемой Любкой, некоторый элемент уюта имелся: шторы на окнах и шкура на полу. Любка распахнула оружейный шкаф. «Кидай сюда все и в душ, пока бойлер горячий». Душ, горячая вода, мечты сбываются. Санек не заставил себя упрашивать, но в одиночестве мылся недолго. «Потеснись!» — голая Любка влезла в душевую кабинку, повернулась спиной и принялась мыться, как ни в чем не бывало. Еще и воду погорячее сделала. Но когда Санек захотел выйти, не позволила. Прижала к стеночке, принялась тереться животом, грудью, разными другими местами. Куда, миленький, а как же я? Секса Санек не планировал, скорее наоборот. То, что случилось на развалинах завода после того, что Любка сказала ему, но организм предал. И Саньку просто не хватило силы воли оттолкнуть девушку. В общем, быстрый, но бурный секс таки состоялся. И что интересно, нечто, давившее Санька изнутри, может быть, совесть, давить перестало. «Кайф!» — выдохнула Любка, расплетая ноги и соскальзывая на пол. «Какие кайфы!» И, опустившись на колени, потянулась. «Хватит!» — Санек отпихнул ее не слишком вежливо и выбрался из кабинки. «Халат в шкафу!» — крикнула ему вслед Любка. Санек прошлепал к шкафу, но халат надевать не стал, обошелся полотенцем. Где-то в ранце имелся запасной комплект нижнего белья. Любка вылезла из душа, остановилась, уперев руки в бедра. «Скажи, что я хороша!» — потребовала она. «У тебя отличная фигура», — признал Санек. «Особенно волосы. Я тебя когда-нибудь убью», — пообещала Любка. Она не обиделась. «Ты это уже говорила», — сухо напомнил Санек. «И ты запомнил». Любка подошла к нему вплотную, положила руки на плечи. Капельки воды на ее коже казались крохотными хрустальными бусинками. «Что ты как девочка, Сашка? Мы же в одном клане теперь. Мы как брат и сестра». «Скажи еще, как братья», — фыркнул Санек. «Тогда будет не только инцест, но еще и пидрастия». «Вот я и говорю, что ты дурак!» Любка оттолкнула его и полезла в шкаф. На нижнюю полку. Явно спецом. Еще и попой повиляла. Санек не купился, и Любка выпрямилась, держа в руках бутыль с чем-то коричневым. «Местные виски», — сообщила она. «Сейчас накатим и пойдем нести бремя славы». «Так и пойдем, или все-таки сначала оденемся?» «Пей, заткнись!» Любка сунула ему в руку стаканчик. «Не знаю, почему я все это от тебя терплю. Другого давно бы убила». «Повторяешься», — заметил Санек, но решил остановиться, потому что в голосе Любки проскользнуло что-то жесткое. Шутки шутками. Когда Санек вышел на площадь между бараками, там стояло уже два паровоза. «Белая!» — крикнули сверху. «Давай к нам! К гильдийцам поедем!» Любка ответила выразительно. Понятное дело, девушка только что помылась, переоделась в чистое, расчесалась, и вот пыль, копоть, дорога. Но не споря, Любка полезла вверх по лесенке на речащий и чадящий паровоз. Санька никто не звал, но он присоединился. Интересно же. В паровозе было битком. Санек увидел Шахида, Кирилла и еще нескольких чистильщиков, которых знал только в лицо. Прочитать метки не представлялось возможным, потому что большинство было в шоферских перчатках. В кабине за вторым пулеметом сидел сам Корней Барабас. Тронулись. Санек снял с крюка шлем и натянул на еще влажные волосы. Чувствовал он себя на удивление неплохо. Секс плюс местные виски, пусть и отдающиеся в ухо, но крепчайший, поправили совесть Санька. Вернее, отчасти парализовали. Наверху, на броне, никто сейчас не ехал. Более того, минут через 20 люки тоже задраили, и переполненный внутренний отсек понемногу превращался в душегубку. К счастью, через полчаса режим изоляции был снят, и часть народа выбралась на броню. Здесь было потише и посвежее. Дым из трубы ветер исправно относил назад, где он смешивался со столбом пыли, поднятым гусеницами и колесами цистерны. Второй паровоз катил немного левее, избегая пыльного шлейфа. Вокруг простирались поля, вернее, даже поля битвы, давней битвы. Насколько хватало глаз, одна и та же мертвая земля, обломки, воронки. Однако сам паровоз катил по относительно ровной дороге, проложенной такими же гусеничными монстрами. «Тут что, безопасно?» — крикнул Санек в ухо Любке. «Ага, территории кланов проехали. Грязное пятно тоже. Город там!» Она показала на стену грязно-серого тумана слева, почти на пределе видимости. «Напрямик намного быстрее. Ну, а мы же не пешком. Да вот, уже приехали, считай. Гляди!» Впереди, сквозь черное, серое и коричневое, проглядывала синева. Через 5 минут они уже громыхали вдоль берега живописного озера, а еще через несколько минут дорога отодвинулась от берега, потесненная многометровой бетонной стеной, обшитой ржавыми железными листами. «Земля гильдийцев», — сообщила Любка. «Скоро на месте будем». Дорога вывела к мосту через бурную реку. Паровоз взлетел на него, не снижая скорости. Санька подбросила вверх-вниз, как на качелях. Река под ними неслась по рукотворному каньону. Пахнула влагой. «У них там гидроэлектростанция!» — крикнула Любка. «С нее вся их промышленность работает». «А что дальше за озером?» — спросил Санек. «Не знаю, мы туда не ходим. Дальше по дороге лес. Там лесные кланы. Живыми не пройдешь. А если по воде? Гильдийцы не любят. У них пароходы есть. Увидят, утопят. Да с той стороны, говорят, такие же леса. Гляди, это ярмарка». Наверное, раньше здесь был город. Собственно, это и сейчас был город, потому что вид у домов был вполне обжитой. Но только у тех, что стояли вокруг огромной площади, заполненной павильонами, палатками, торговыми рядами. Паровоз сбавил скорость. Теперь он двигался очень аккуратно, потому что дорога с обеих сторон была заполнена покупателями, толпившимися перед прилавками. «Вон, глянь, лесные!» Вокруг груд овощей и фруктов сидели на корточках очень колоритные персонажи. Зеленая пятнистая одежда с лохмами напоминала снайперскую униформу, которую показывал Саньку Федорович. С шеи спускалось на грудь что-то вроде воротников из перьев. Заплетенные в косы волосы тоже украшены разноцветными перьями. Лица причудливо разрисованы или татуированы так, что открытыми оставались только глаза и рот. «Здесь их не бойся!» — крикнула Любка. За границами своих лесов они не нападают, если их не трогать. На обратном пути продуктами у них закупимся. Фруктами, овощами, дичью, бухлом. На праздник. А что за праздник? Поинтересовался Санек. Как что за праздник? Большое дело подняли. И тебя в клан приняли. Так что тебе тоже придется вложиться. Все, приехали. Паровоз резко остановился перед воротами, створки которых были открыты, но проезд перегораживала стальная решетка. И чтобы ни у кого не возникло желания ее вышибить, по обе стороны ворот возвышались башни с торчащими наружу пулеметными стволами. А сразу за решеткой, бок о бок, застыли два паровоза, поменьше того, на котором восседал Санек, но с куда более длинными и толстыми орудийными стволами. И вид у них был погрознее, обтекаемые башни, закрытые щитами гусеницы. Санек сообразил, что это есть те самые боевые паровозы, о которых говорил Кирилл. А это, наверное, сами гильдийцы. Серые комбинезоны без знаков различия, круглые шлемы на головах, ослепительно-белые краги. Чистильщики слезали с паровозов, оглядывались настороженно. Корней что-то негромко говорил Шахиду еще одному чистильщику, могучему усатому мужику лет 40 с бритой головой, через которую тянулся свежий розовый шрам. Шрам, надо полагать, чесался, поэтому мужик то и дело потирал его ладонью. «Это кто?» — спросил Санек. «Гера Дагомыс, лидер траппа. Сталкер божьей милостью. Вот у него чуйка. Почти как твоя везуха». Она пихнула Санька кулаком в бок. Больше он ничего спросить не успел. Барабас жестом поманил Любку. Вчетвером они двинулись к воротам. «Начальника позови», — не здороваясь, потребовал Корней. «Ждать», — еще более лаконично ответил гильдиец. Ждали недолго. Начальник, который вышел к чистильщикам, коренным образом отличался от стражи у ворот. Добродушный, лохматый толстячок в несерьезной пестрой рубахе и совсем уж комичных на фоне формы и камуфляжа желтых шортах. «Любка, соловушка моя, дай я тебя обниму!» И обнял, что характерно, и даже чмокнул в щечку. Любка не препятствовала, улыбнулась, похлопала толстячка по вислой щеке. «Да ты никак похудел, дорогой мой чомбас! Что такое? Забот много!» «Да уж прибавилось, девочка. Я теперь третий заместитель управляющего транспортными операциями». Сказано было с невероятной гордостью. Саньку было забавно наблюдать, как пыжится и важничает этот пыжик. «Ого!» — присвистнула Любка. «Поздравляю и завидую». «А ты не завидуй, девочка. Ты иди ко мне жить». «Самую чистую еду будешь кушать, на белой постельке спать. А главное, никто тебя не разбудит ночью, тыча стволом в такое прекрасное личико. Но как? Согласна?» «Я подумаю», — еще шире улыбнулась Любка. «А пока можно тебя вернуть к менее романтической теме? У нас тут горючка в цистернах. Солярка, хочу послушать, что уважаемый третий заместитель предложит за такой дефицитный и нескоропортящийся товар». Толстяк подумал, почесал пуссо. «Полтора грамма за декалитр устроит уважаемых чистильщиков». «Чомбасик, не зря, говорят, чем выше начальник, тем он суровее. Разорить нас хочешь, да?» «Любка, Любка, любовь моя, какое разорение? Или я не узнаю наших паровозов, или ты скажешь, что договор по ним не с черноухими заключен?» «А есть разница?» — мило улыбнулась Любка. «Денежки вы получили сполна. Так ведь не вы их платили, милочка. И отмечу, товар ваш, кроме нас, и не нужен никому». «Сейчас не нужен, может, потом понадобится», — возразила Любка. «Сам знаешь, сладкий мой, солярочка, она есть не просит. Она может и подождать. Давай, давай подумай хорошенько и назови настоящую цену. Все равно ведь денежки к вам вернутся. Куда еще? А мы же с тобой друзья, о чем бы сик, верно? Нам ли с тобой торговаться, как каким-нибудь черноухим?» Толстячок подумал, пожевал губами, еще раз почесал пузо. «Два и два», — изрек он, — «только для тебя, любовь моя. И подумай хорошенько над моим предложением. Зачем тебе вся эта беготня-стрельба, если можно жить в покое и неге?» «Непременно подумаю, Чомбасик, обязательно. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Как к отцу родному». «Ой, Любка-Любка, беленькая моя, зря ты отказываешься. Я б тебе такое показал, чего ты в жизни не видела. И не увидишь, если со своими немытыми клановыми останешься». «Я же обещала подумать, верно?» — улыбнулась Любка. «Я буду ждать», — игриво проворковал толстяк. «С нетерпением». И совсем другим тоном, холодным, властным, стражнику. «Иди проверь товар». Тот бегом кинулся к цистерне. Вскарабкался, откинул лючок, принюхался. Потом тоже проделался второй, также рысью вернулся, доложил. «Соляра, начальник, под завязку! Вызвать наряд, отогнать транспорт!» Пока ждали водителей, толстяк обошел цистерны. Заметил, естественно, множество заплаток, но и бровью не повел. Водители-гильдийцы залезли в кабины. Толстяк Чомбас с неожиданной легкостью вспрыгнул на лестницу первой цистерны и уехал вместе с паровозами. «Что теперь?» — спросил Санек у Кирилла. «Ждем?» «Долго?» «Не больше часа. Это подошла Любка. Пока проверят качество, пока топливо сольют». «А этот толстый? Он тебе кто?» «Жених!» — Любка засмеялась. «И раньше он был завидный, а теперь вообще мечта порядочной девушки. Третий зам любого управляющего — верхняя гильдийская элита. Любая клановая за великое счастье посчитала бы стать его наложницей. Это как в миру замуж за газового гендиректора выйти. Вот он и недоумевает, почему я не соглашаюсь». Вопреки ожиданиям, паровозы вернулись практически сразу. И с новыми цистернами. «Деньги в ящиках», — сообщил Чомба с Корнею. «Мы вычли стоимость ремонта цистерн». Теперь в его голосе вместо сахарного сиропа доминировал металл. «Ждем следующую партию». «На тех же условиях?» «Да. Когда?» «До заката подойдет еще один транспорт», — сказал Барабас. «Следующий завтра». В ящиках лежали узкие тонкие пластинки серого металла с насечками. «Это что?» — спросил Санек. «Серебро?» «Палладий», — ответила Любка. «Дорогой?» «В миру раза в полтора дешевле золота». «Круто! Твои 1.5%. Один бонус от Барабаса, а половинка — твоя доля от доли траппа. Только я бы на свободу вести драгметалл не стала. Здесь это деньги. Можно много такого купить, что на свободе куда выше котируется. Регенерат, например. Другие биоресурсы. Ты что, не рад?» «Знаешь, я просто не знаю, что делать с такими деньжищами», — вздохнул Санек. «В миру я никогда больше 20 000 в руках не держал. Рублей». «И не держи», — успокоила Любка. «В хранилище положи, пригодится». «Ладно, деньги тебе не нужны. А чего бы ты хотел?» На второй уровень, не раздумывая, заявил Санек. «Эк ты!» Любка покровительственно потрепала его по голове, для чего ей пришлось встать на носочки. «Ты у нас химера, ясное дело, игра тебя любит. Но все же губу не раскатывай. Люди годами в игре и даже не знают, с какой стороны подступиться. Вот тот же Барабас или Шахид. Но я же многих встречала со вторым и с третьим, и даже с четвертым. Ну, у вас, фехтов, это как-то быстрее происходит, говорят». Любка закрыла ящик с палладием. «И что, они тебе согласились помочь?» «Как бы не так, ржали только». «Вот видишь? Ладно, на выход. Пойдем к празднику закупаться. Я нашим пригожусь». «В смысле?» «Не в том, что ты подумал», — засмеялась Любка. «Я же переговорщик. Мог бы и заметить, кстати». «И в чем твой прикол?» «Людям я нравлюсь. Пошли, балаболка. У нас час на все про все». За час не управились, провозились почти два. Причем не из-за продуктов, а потому что Шахид с несколькими бойцами ездил на какой-то склад и вернулся с паровозом, набитым тяжеленными, как позже выяснилось, ящиками с военной маркировкой. Тронулись, когда третий паровоз не только подъехал, но и успел обменять полную канистру на пустую. По дороге разделились. Один паровоз, загруженный деньгами и продуктами, с пятью, включая Любку и Санька, чистильщиками, направился к поселку, а два других — к месторождению солярки. «Куда это они?» — поинтересовался Санек. «Шахид черноухих на рынке видел», — сказала Любка. Она всегда была в курсе новостей. «Поехали подходы к нашей горючке минировать, ну и все остальное. Скорее всего, ночью черноухие попытаются завод отбить. И мы им врежем», — заявила она с неистребимым оптимизмом. «Жаль, лучшая половина клана там будет, но с ними ты завтра выпьешь».